Леди Урсула не виделась со Стивеном почти 3 месяца и снова была поражена тем, как прекрасно он выглядит. Он и в молодости был привлекателен, высокий, обаятельно нескладный, с копной черных волос, но теперь успех и костюм от хорошего портного сгладили угловатость фигуры. Он нес свой вес с непринужденной уверенностью, а взгляд серых глаз, красотой которых он отлично умел пользоваться, постоянно был начеку. Волосы, посеребренные сединой, оставались густыми, их природную непокорность не могла окончательно усмирить даже дорогая стрижка, что добавляло ему привлекательности, намекая на неукротимую индивидуальность, не имеющую ничего общего с унылым, общепринятым представлением о мужской красоте. Перегнувшись через стол, он пристально посмотрел на нее. Серые глаза потеплели от сочувствия. Ничего не стоившее ему профессиональное сострадание пробудило в ней неприязнь. Но играл он свою роль отменно. Она чуть ли не ждала, что он сейчас скажет: «Мы сделали все, что могли, все, что в человеческих силах». Потом одернула себя. Возможно, его сострадание и искренно. Она с трудом поборола искушение остаться при прежнем мнении о нем, как о красивом и опытном соблазнителе из бульварного романа. Нет, каков бы он ни был, он не так прост. Никто не прост настолько. К тому же следует отдать ему должное. Он известен как прекрасный гинеколог, знающий свое дело и работающий на совесть. Когда Хьюго учился в Бейлиоле, Бейлиол — один из наиболее известных колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 году и назван по имени основателя Джона де Бейлиола. Стивен Лампард был его ближайшим другом. В те времена он ей нравился, и отчасти прежняя расположенность, помимо ее воли, сохранилась и теперь. Леди Урсула даже не очень осознавала ее, просто чувство было неотъемлемо от воспоминаний о прогулках под солнцем в Порт-Медоу, о веселых завтраках в комнате Хьюга, о годах, исполненных надежд и обещаний. Стивен был смышленым, миловидным, честолюбивым мальчиком из мелкобуржуазной семьи, приятным, занятным, умевшим войти в ту компанию, которая ему была нужна, благодаря своему внешнему виду и остроумию. При этом он ловко скрывал даже намек на честолюбие. Хьюго, сын графской дочери и баронета, воин, отмеченный наградами, обладатель громкого имени и наследник того, что осталось от денег Бероунов, несомненно, был в этом дуэте фигурой привилегированной. Леди Урсула только сейчас впервые задумалась, не испытывал ли Стивен неприязнь не только к Хьюго, но и ко всей семье, и не уходило ли последовавшее предательство корнями в застарелую зависть. «Мы должны безотлагательно обсудить 2 вещи», — сказала она, «потому что потом может не оказаться ни времени, ни возможности. Наверное, мне с самого начала следует сказать, что я пригласила вас вовсе не для того, чтобы уличать свою сноху в супружеской неверности. Не мне критиковать чью бы то ни было интимную жизнь». Серые глаза насторожились. «Как мудро с вашей стороны», — заметил он. «Немногие из нас способны на такое». «Но мой сын убит», — продолжала она, «и полиции скоро все станет известно, если уже не стало». «Мне-то известно», — Простите, но вы уверены? Единственное, что Барбара сообщила мне, позвонив сегодня утром, это что полиция нашла тела Пола и этого бродяги. Он сделал паузу. С ранами на шеях. Их шеи были перерезаны и у того, и у другого. И несмотря на тактичную осторожность, с какой мне эта новость была преподнесена, я догадываюсь, что орудие убийства — одна из бритв Пола. Полагаю, Пол был способен убить себя. Большинство из нас способны, если обстоятельства станут невыносимыми. Но чего он точно не смог бы сделать, так это убить того бродягу. Мой сын убит. И это означает, что существуют некие факты, которые полиция постарается раскопать. — Какие факты, леди Урсула? — спокойно спросил Стивен. — Ну, например, тот факт, что вы с Барбарой — любовники. Ладони, свободно покоившиеся на коленях, сжались, потом снова расслабились, но он не отвел взгляд. «Понимаю. Кто вам сообщил? Пол или Барбара?» «Никто. Я живу со снохой под одной крышей 4 года, и я женщина. Я могу быть инвалидом, но глаза и сообразительность мне пока не отказали». «Как она, леди Урсула?» «Не знаю. Но советую вам самому выяснить это перед уходом. Получив известие, я видела свою сноху не более 3 минут. Очевидно, она слишком расстроена, чтобы разговаривать с посетителями. А меня она, судя по всему, зачисляет в этот разряд. Может быть, вы не совсем справедливы? Порой чужое горе труднее вынести, чем собственное. Особенно если собственное не так уж глубоко. Он наклонился вперед и тихо произнес. Не думаю, что мы вправе судить об этом. Возможно, чувства Барбары и не так уж глубоки, но Пол был ее мужем. Она его любила, вероятно, сильнее, чем мы с вами можем понять. Это ужасный удар для нее, как и для всех нас. Послушайте, нам обязательно говорить сейчас? Мы оба в шоке. Нам обязательно говорить сейчас, и времени у нас мало. Командор Адам Делглиш приедет ко мне, как только они покончат с тем... чем занимаются сейчас там, в церкви. Предположительно, он захочет побеседовать и с Барбарой. Рано или поздно они доберутся и до вас. Я должна знать, что вы собираетесь им сказать».